кафедры. Тут, можно сказать, два значения имеет это слово. Как пюпитр для преподавателя и место, откуда проповедник говорит. Тоже называется кафедрой. А что Гоголь имеет в виду, так сказать, учительную роль театра. Вот поэтому он и обращается к театру, к пьесе, к драматургии и к театру. Причем, значит, бросается в глаза некоторое сходство между новой пьесой и петербургскими повестями. Вот в каком отношении. Пьесу свою Гоголь строит так, чтобы взломать, разрушить костные читательские навыки, устойчивые стереотипы восприятия, читательские ожидания. То есть тоже как бы хочет взорвать читательское сознание и поэтому строит свою вещь, свою пьесу необычно, не так, как принято было строить. Но прежде чем обратиться к этому, к особенностям построения пьесы, мы обратим внимание на одну ее особенность, кстати сказать, тоже характеризующую ее построение. Очень рано возник вопрос о месте действия пьесы, где, собственно, происходит действие. Ну, распространился как-то слух уже после смерти Гоголя, что имеется в виду город Устюжна, что прототипом города в ревизоре послужил город Устюжна. Это сейчас он в Вологодской области, в Вологодской губернии, а был, может быть, тоже в Вологодской. Да, значит. А граждане этого города, в общем, отнеслись даже неплохо к этой версии. Более того, значит, уже в нашем столетии, в 90-е годы, в 95-м, по-моему, исполнилась, значит, очередная годовщина, значит, причем такая круглая, по случаю появления ревизора, так они устроили даже за свой счет конференцию, добыв откуда-то деньги, посвященную ревизору. Потому что жители это, в общем, относились хорошо, что считали, что город их благодаря Гоголю стал знаменитым на весь мир. Вот, но не нравилось это одному молодому человеку, который в этом городе вырос, и это был сын городничего. Вот ему не нравилось, как изобразили его отца. И он, значит, всячески доказывал в печати, что Гоголь, ну, что нетрудно было доказать, что Гоголь не знал русской жизни и. Естественно, города Устюжна он тоже не знал. В частности, обратил внимание этот молодой человек вот на что. Что среди чиновников городских фигурирует попечитель богоугодных заведений. А вот эта должность не существовала на уездном уровне. Так сказать, поскольку нет в городе губернатора, то значит город уездного масштаба. Может, даже еще помельче. А вот должность, о которой я упомянул, попечитель богоугодных заведений, она существовала только на губернском уровне. И не знать этого неприлично, если уж пишешь о провинциальных городах, так уж надо знать, чем отличается уездный город от губернского. Но место действия оказалось несколько неопределенным. То есть уездный это город или губернский, непонятно. Я, конечно, не буду ручаться за то, что Гоголь знал, какой номенклатуре губернской или уездной принадлежит должность попечителя богоугодных заведений. Но с уверенностью могу сказать другое. Если бы Гоголю нужно было точно указать, какой это город, уездный или губернский, уж он бы озаботился и узнал, какие там должности. Раз не узнал, то, по-видимому, его, во всяком случае, более или менее устраивает такая ситуация, когда не совсем понятно, губернский город, уездный. Вообще город. Вот такой получается эффект. Провинциальный город. И какие еще особенности этого провинциального города бросаются в глаза? Отсюда, говорит один из чиновников, хоть 3 года скачи, ни до какого другого государства не доскачешь. То есть это самый центр, получается, русской земли. Самый центр, так сказать, пуп русской земли, вот что такое этот город. И глубинка, естественно. А в пьесе «Театральный разъезд» после представления новой комедии Гоголь прямо предлагает формулу, которая должна определить наше восприятие. Сборный город, и еще, значит, в черновом варианте еще более отчетливо, сборный город всей темной стороны. Сборный город всей темной стороны. Город маленький, но в нем действуют законы психологии, законы человеческой жизни, которые явно имеют универсальное значение. Других как-то не предполагается. Здесь люди рассуждают о жизни, о своей жизни, и ни разу не возникает ни у кого из них мысль о том, что могут быть какие-то другие представления о жизни, какие-то другие ее законы. То есть они исходят из того, что законы, по которым они живут, единственные, и других нет. Значит, город этот маленький оказывается в роли примера, по которому можно судить вообще обо всей жизни России. Это почувствовал Вячеслав Иванов, символист знаменитый, который сказал, что это символическая модель любого общественного союза. Это модель общества. Вот так получается. Город в данном случае выступает как модель общества в целом. Что же в этом обобщенном мире происходит? В известном смысле ничего. Просто ничего. В том же театральном разъезде несколько зрителей рассуждают о построении пьесы. Один говорит, что за пьеса такая, нет ни завязки, ни развязки. Да и рассуждая, они приходят к выводу, что и есть это, собственно говоря, нет. И понять их нетрудно, если знать вообще, что такое завязка и развязка в драматургии гоголевских времен и предгоголевских времен. В конце 18-го и начале 19 века завязка и развязка – это были целые стадии в развитии действий. Это не какие-то там определенные точки, там моменты. Это целые стадии в развитии действия. Обычно под завязку и развязку отводились 2 действия – первое и последнее. Причем сначала, значит, там намечались всякие отношения между действующими лицами, выявлялись какие-то конфликтные ситуации, противоречия. Вот они как-то переплетались. Переплетались таким образом, что задевшие одно из этих противоречий, задевались сразу все остальные. И вот тогда достаточно было какого-то происшествия небольшого, чтобы началось развитие действий. Вот это вся, значит, совокупность этих компонентов и называлась завязкой. А в развязке наоборот, там постепенно распутывались все узлы. Когда они уже распутывались, то достаточно было одного какого-то события, происшествия, чтобы действие могло прекратиться. У Гоголя ничего подобного. Вот этих постепенных, складывающихся и рассасывающихся завязки и развязки нет. У него завязка образуется одной фразой, одной единственной, и это первая фраза в пьесе. для пригласить.